вызов. Джеймсу была ясна правильность идеи о поперечности световых волн, ибо она была единственной, которая могла непротиворечиво объяснить явление поляризации. А Николь продолжал рассказывать о своих приборах. Он не мог говорить о поляризации равнодушно. «Поляризованный луч, — страстно говорил Николь, — можно сравнить с путешественником, который, проникнув в неведомые страны, возвращается к нам с богатым запасом сведений, с набитым чемоданом, с заполненными дневниками. Он может рассказать о неведомой внутренней структуре тел и даже помог уже в обнаружении подделок, да-да, к примеру, при экспертизе сахара». Эти слова Джеймсу запомнились. И когда в лаборатории Николя бушевали еще краски спектра, когда Николь демонстрировал с восторгом, как поляризованный луч чувствует, когда образец нагревают или механически напрягают, мысли Джеймса были уже далеко. Он видел то, чего не увидели другие. Поляризованный луч можно было использовать для определения внутренних напряжений в нагруженных твердых телах. И так проникнуть туда, куда нельзя было проникнуть раньше, внутрь твердого тела, где власть человека, как выразился Николь, столь же велика, как власть сиамского короля в Англии. И, может быть, тут Джеймс позавидовал тому, что нет у него этих тяжелых полированных Николей, и придется воспользоваться ему несовершенными турмалиновыми щипцами, дававшими окрашенный луч. Но это уже не могло остановить его. Некоронованный король шотландской физики Брюстер утверждал, что быстро охлажденное, неотпущенное, сохраненными внутренними напряжениями стекло и некоторые другие материалы должны давать эффект двойного лучепреломления за счет различия упругости в различных направлениях. Когда луч света падает на такой материал, он расщепляется на два луча, один из которых идет в направлении меньшей упругости, другой в направлении большей. А раз так, то изучение пути лучей можно использовать для определения упругости среды в разных направлениях, для обнаружения напряжений в прозрачных материалах типа желатина и неотпущенного стекла. Таким образом, исследование механических напряжений можно свести к оптическому исследованию. Два луча, разделившиеся в напряженном прозрачном материале, будут взаимодействовать, рождая характерные красочные картины. Эти красочные картины помогут проверить формулы сопротивления материалов. Для изготовления деталей сложной формы Джеймс решил использовать желатин из рыбьего клея. Он залил его в горячем состоянии в пространство между двумя концентрическими цилиндрами. Когда желатин остыл, Джеймс вынул его из формы и отполировал. Получилась толстостенная твердая прозрачная труба, вполне пригодная для испытаний, накручения и для одновременных оптических исследований в поляризованном свете. Закрепив этот цилиндр, Джеймс мог немного сдвигать в направлении вращения его внутреннюю поверхность. В стенках цилиндра возникали напряжения. Величину их можно было рассчитать теоретически. Но и более того, напряжение можно было видеть. Для этого цилиндр нужно было рассматривать в поляризованном свете. В самый разгар этих занятий Джеймс получил от дяди Роберта посылку, а в ней переложены заботливо в мягкие ткани драгоценный подарок Николя. Два Николя, сделанные им самим. В поляризованном свете сечение цилиндра представляло собой радужное кольцо, перекрещенное двумя темными полосами. Джеймсу удалось зарисовать эту картину акварелью и показать, что каждая линия ее имеет большой смысл и значение, так же, как и расстояние между кольцами, и как закономерность смены цветов. Джеймс показал, что цветные картины носят вполне закономерный характер и могут быть использованы для расчетов, для проверки выведенных ранее формул, для выведения новых. Оказалось, что некоторые формулы неверны или неточны, или нуждаются в поправках.